Флитвик как будто бы специально подбрасывал ему книги про взаимодействие магии природы, магии магглов, и, что бы ни говорил директор, Теодор видел из них, что магия и магглы с каждым годом становились все более несовместимы. Теперь он понял, почему видел кошмары все детство. Источник под Нотхоллом держался на магии древней жертвы, дракона, и практически иссяк, но когда природу вокруг заменили маггловские технологии, он попросту сколлапсировал, взорвался сверхновой звездой. И смутно, интуитивно, Нотт относил свою возможность видеть магию вокруг к этому взрыву, что постиг их семейный источник. Впрочем, магглы могли дать очень многое. Научный подход к пониманию мира вокруг был одним из ярчайших примеров. Стройные факты маггловской науки дополняли накопленный опыт магов, и это позволяло вершить гораздо более мощную волшбу, чем можно было представить. Объяснения невысокого профессора буквально раскрыли ему глаза, зачем на зельеварении считались удельные доли компонентов зелий, что было источником нумерологических выкладок и формул. Если бы не необходимость всячески вредить Амбридж, стимулируя общую ненависть к фигуре директора, и среди слизеринцев-лоялистов, которые страдали от нападений прочих студентов, и среди оппозиций, он бы полноценно занимался изучением всего того открывшегося знания, которое ему мог дать Флитвик. В начале мая состоялся разговор со Снейпом, на котором тот, как на консультации, должен был дать советы дальнейшему выбору дисциплин. «Мистер Нотт», декан едва кривился, «надеюсь, вы не будете говорить ерунды на вроде квиддичиста или жигала, как ваши сокурсники». Теодор, молча глядя на профессора, прикинул, кто мог такое сказать. Гойл, конечно, смог попасть в команду, но едва ли хотел бы этим заниматься. И уж едва ли Малфой собирался быть жигала. «Я хотел бы развиваться в политике», — наконец ответил он. «Профессор», — Снейп сжал пальцами переносицу, — «вы не понимаете, чему хотите противостоять», — тихо произнес он. «Это не школьная игра, Нотт. Перейди вы ему дорогу, а вы уже едва не перешли своими речами, и он не пожалеет средств, чтобы сделать все ради вашей боли. Он упьется ей. Вы хороший студент, Теодор, и вы умудрились провести достаточно серьезную игру в этом году, но подумайте дважды. Филиус говорит, что в вас умирает ученый. Одумайтесь, пока не поздно». Теодор ничего не ответил. «Ну, и что же вы думаете взять для углубленного изучения на старших курсах?» — ядовито спросил декан, сложив руки за спиной. «Чары, трансфигурацию, защиту, историю магии, руны и нумерологию в порядке общего изучения, а от зельеварения, увы, откажусь. Напрасно. Спросите своего приятеля, скольких политиков травили простыми и сложными ядами. Не от всего спасет Биазар, который вы носите в кармане, Нотт». Теодор сглотнул вязкую слюну и машинально поправил галстук. Носить Биазар он стал лишь неделю, с тех пор как Пьюси едва не задохнулся, выпив отравленного сока в гостиной. Кто из оппортунистов подлил ему яда, неизвестно, но лишь Биазар, случайно оказавшийся у Гринграсс, что наводило на мысли, спас его. Значило ли это, что профессорам известно все, что делают студенты? Значит ли это, что они сознательно спускают многие вещи? Я бы посоветовал вам не отказываться от моей дисциплины в следующем году. В конце концов, это может быть определенным маркером для сил, которые вы не можете контролировать. Спасибо, профессор, едва не закашлившись, произнес Теодор. Я учту это при заполнении своей анкеты. Хорошего дня. До вечера они сидели на камнях с друзьями, Артуром, Бутом и Невиллом. Пока Амбридж была занята проблемами министра, а они явно увеличивались, и попечительский совет Хогвартса не стоял в стороне, можно было не опасаться. «Я хочу их выследить и убить», — в очередной раз повторял совершенно спокойным голосом здоровяк Лангбаттом, Рудольфуса, Беллатрикс, Робастона. «Именно в таком порядке?» — полюбопытствовал Артур. Невилла пробила на откровение последняя новость. Магглы нашли следы кровавого ритуала в Сассексе, и главу департамента Амелию Боунс пророк критиковал за несостоявшуюся поимку беглецов. Да, младшего из них последним, Ба говорила, что он единственный плакал на суде и говорил, что не хотел такого исхода. Безумная тетка Драка же и хотела их замучить. Разумеется, он говорил о своих родителях, но Теодор сосредоточился на том, что Малфоя Невилл назвал по имени. Впрочем, остальные ничего не заметили. «Я не завидую ему», — сказал Теа, «Малфою. Его лето пройдет ужасно. Если получится», — туманно ответил ему Лангбаттом, «то его лето пройдет лучше, чем можно было бы ожидать». Ребята делились мыслями о том, что им насоветовали их деканы. Четверо ребят были на разных факультетах, и было интересно узнать, как профессора подошли к этой задаче, и Нот пришел к выводу, что его консультация была едва ли не единственная из четырех, проходивших с вниманием к его судьбе. Снейп, казалось, и правда переживал за то, что темный лорд мог убить его, стань он на его пути. Увы, магическая клятва, данная на втором курсе, уже предопределила этот вопрос. Он уже стоял на пути темного лорда, и было вопросом времени, когда ему пришлось бы взять оружие в руки для защиты той, кого он поклялся защищать. Глава 68. Вечерний патруль на пару с Паркинсон пролегал по внешним куртинам стен. Теплые июньские дни продолжались, и студенты, несмотря на экзаменационную пору, повадились уединяться в романтических порывах, либо же в более порицаемых целях вне стен замка. Поскольку правила, установленные Эмбридж, требовали, чтобы сам замок после захода солнца никто не покидал и не пытался отправить патронусов всяким Дамблдором, то стены быстро были облюбованы всеми, начиная от одурманенных весной подростков, заканчивая хулиганистыми детьми из неблагополучных районов, которые прямо оттуда сбрасывали всяческие чернильные бомбы прямо на своих неудачливых товарищей. Поэтому старшие префекты вновь перераспределили порядок патрулирования, и два дня в неделю пятикурсники Слизерина занимались разгоном студентов с парапетов башен, куртин и прочих потенциально опасных. Сломавший обе ноги и мучившийся костеростом гриффиндорский квиддичист Пикс не дал бы соврать, мест замка уже стемнело, но до окончания обхода оставалось больше часа. Паркинсон продолжала делиться своими переживаниями, она нашла в ногте не очень благодарного, но не перебивающего слушателя, и вываливала на него все свои переживания на протяжении всех совместных патрулей, когда их никто не слышал, разумеется. Курица, а я ей говорю, что если у ее сестры такая дрянь проявилась, то ее тоже никто не возьмет замуж. Ну и послушай, она в ответ мне, заявила, что у этой полукровной шлюхи больше шансов выйти удачно замуж. Дура, тупая дура, еще и прорицание сдала лучше, бесит. Нот слушал ее вполуха, уверяясь, что женские коллективы, страшная и чуждая по своей натуре среда, куда маг должен стремиться избегать попадания всеми доступными способами. Особенно коллективы молодых ведьм, конкурирующих зачем-то за интерес сверстников, тогда как многим наверняка было суждено встретить любовь не из числа окрестности, минус 2-2, от своего возраста он потряс головой, сов по нумерологии вымотала его сильнее обычного. Прочие экзамены прошли удовлетворительно. Экзаменационная комиссия Министерства магии во главе с профессором Тофти, автором ряда научно-популярных книг для подростков по магическим предметам, которые, будто бы назло, никогда не входили в список рекомендованной литературы в Хогвартсе, была благосклонна к Теодору и его сокурсникам. Из всех сов, за подготовкой к которым прошел весь прошлый месяц, у него сомнения были лишь относительно практического экзамена по зельям. Вдруг, отвлекшись от экзаменационных мыслей, он увидел всполохи магии возле хижины Хагрида и замер на куртине. «Ты чего?» — спросила было Паркинсон, и вскрикнула, зажав рот, домик лесничего загорелся. Оттуда выбежал гигант, размахивая несуразным розовым зонтиком и посылая из него мощные проклятия в магов в красных мантиях, которые выбежали с другой стороны. Там же откуда-то выбежала Эмбридж, вся в розовом, истошно верещавшая что-то. Прямо под ними, из ворот замка выбежала профессор МакГонагалл, воинственно размахивая палочкой. «Профессор!» — закричала Паркинсон. «Их там пятеро!» Декан Гриффиндора запнулась и едва не упала, обернувшись на стену, где стояли слизеринцы. Она наколдовала перед собой щит, окутывавший ее голубоватым свечением, и ринулась вперед, к полю настоящего сражения. «Кваскабана!» — кричал Хагрид, швыряя что-то в авроров. Профессор МакГонагалл тоже что-то закричала, и в ужасе префекты Слизерина увидели, как ее щит раскалывается под воздействием сразу трех красных лучей оглушающего проклятия. «Противотаталум!» — воскликнул Нот, всем сердцем желая, чтобы профессор, которая, пусть и была деканом другого дома Хогвартса, не оказалась жертвой политических неурядиц, стань она жертвой авроров. Амбридж бы снесло волной гнева уже на следующие сутки, но цепи, которыми его удерживал Дамблдор, явно требовали от него вмешательства. Щит, который он поставил так далеко от себя, вдруг вспыхнул сильнее. Удивленный, он увидел, как палочка Паркинсон смотрит в ту же сторону. И еще его усиливали другие юные маги, которых он не видел, но буквально чувствовал спиной. Пожилая шотландская колдунья, кажется, и не замечала этого, трансфигурируя авроров в потешных кроликов в красных жилетках, а Хагрид, воспользовавшись этим, бежал к лесу. Наконец, Амбридж сама вытянула руку с палочкой в свою коллегу, и Теодор не хотел знать, какое проклятие колдунья захочет применить к заместительнице Дамблдора. Впрочем, все обошлось, и Амбридж опустила палочку. Теодор обернулся. Тут и там из окон замка выглядывали встревоженные волшебники. Он буквально чувствовал их. Где-то на астрономической башне запустили фейерверк. Вместе с расколдованными кроликами Амбридж и МакГонагалл, возмущенная до нельзя, вернулись в замок, и Теодор с Паркинсон продолжили свой путь. То, что видел и делал каждый из них, они не обсуждали. На следующий день должны были состояться последние СОВ по истории магии. К этому предмету Теодор практически не готовился, так как считал себя уверенно разбирающимся юным чародеем, однако все же почувствовал некоторое волнение уже перед завтраком. «Считай, все сдали», — улыбался во все свои крупные белые зубы Забини. «Лафа, скоро каникулы, вон, первоши как трясутся». Правду говоря, Теа и сам трясся. Это было представить, перед чарами и трансфигурацией ему было практически все равно, а здесь почему-то в голову лезли какие-то невнятные образы. Артур Уизли мрачно качал головой, сокрушаясь, что у поклонинка его единственной дочери троллы по истории магии. Леди-бабушка грустно смотрела на него и молчала, утирая глаза платочком, отчего ему становилось жутко стыдно. Тюберы поджимали губы, и их средний сын горделиво задирал нос, ведь в Друмштранге с этим все отлично. Словом, Теодору, в отличие от Блейза, никак не было легко и весело. До самого экзамена он, словно в трансе, повторял всю историю магической Британии. Кельтские, саксонские, датские, нормандские завоевания, пикты и скотти, Стоунхендж и Авалон, мерлины рыцари круглого стола, победившие Моргану 12 гоблинских восстаний, церковная реформация Генриха VIII и полное разделение магов и магловской церкви, обособление кварталов в магических городах, введение статута, основание Хогвартса и появление Министерства магии, деяния Мунга и Крисворти, Дервента и Блэков, колонизация Северной Америки и отсоединение Макуса, словом, десятки и сотни дат, исторических фактов, направлений, деяний и прочего. Впрочем, к моменту начала СОВ он совершенно успокоился. Возможно, на это повлияла встреча с Джинни во внутреннем дворике замка, где она прогуливалась с подругой, светловолосой девушкой с Рейвенкла. Ему перехотелось быть размазнёй и неуверенным в себе мальчиком, и он выпрямился, успокоился, выпятил впалую грудь и расправил худые плечи. С досадой его посетила мысль, что на фоне крепкого квиддичиста Поттера или здоровяка Невилла он был куда менее привлекателен, но эта мысль была задвинута максимально глубоко, и вскоре он вместе со всеми своими сокурсниками, без малого полусотни студентов, оказался в трапезном зале, переоборудованном под сдачу СОВ. Этот экзамен был единственным, который писал синхронно весь поток, все прочие были разделены в случайном порядке, так, что на третий он пересекся с Артуром, на третий – с Бутом, а еще на половине – с Уизли, который каждую свободную минуту глядел на свою ненаглядную Данбар, как будто оглушенный амортенцией. Билет ему попался достаточно простой, первым вопросом значилось «Миф о Мерлине». Истоки, причины, факты. Король Нортумберленда Артур и его дружина в магических и магловских источниках. Эту тему он знал лучше многих, ведь его лучшего друга, кузена по крови и брата по магии, звали Артуром. Конечно же, едва оказавшись в Хогвартсе, Арчи прочитал все, что было доступно, про эту историю. Так, что и Теа знал многое, просто из рассказов и болтовни с Гампом. Второй вопрос в билете был совершенно из другой эпохи, и описывал события, современниками которых был уже даже Дамблдор. По счастью, это были не средневековые ковины, выродившиеся несколько десятилетий назад, и не война с Гриндевальдом, но гоблинские волнения 1890-х. Причины, следствия, роли и место фигуры ФН, Блэка в подавлении восстания Ранрока. По этой теме он мог сказать гораздо меньше, чем по первой. Конечно, запреты на ростовщичество как причина волнения и ограничения на применение волшбы в шотландских горах были известными причинами волнений, но ими список не ограничивался. В голову лезла история из девчачьего романа, едва ли более серьезного, чем книги Локхарта, который буквально снес Джинни зимой голову. Теодор соглашался с ней в том, что история Себастьяна и Нэнси была безумно романтичной, хотя не читал, а о Селлоу лишь слышал как о современниках, державших какую-то лавку в Шеффилде, а их сила любви позволила овладеть древней магией, но к реальным фактам записки Джоаны Роули, выстрелившие во времена их родителей, имели наверняка немного общего, а в памяти были только они. Проклиная себя за недостаточную подготовку, он писал и писал, кусал по-прежнему непривычное на ощущение перо, ручки на всех сов, как и другие артефакты, были запрещены, ломал голову и старался не смотреть по сторонам, нарезво заполняющего третий лист Малфоя, Потил, которая первой сдала работу, или на Крэбба, так и не сделавшего попытки сделать что-либо, кроме как поставить, кажется, огромную кляксу на лист. Вопрос за вопросом, он перечислял лихтенштейнские и верхненемецкие претензии на первенство в Международной конфедерации, законы и проекты, устанавливавшие ответственность за нарушение статута под водой и на воде вдали от суши, историю конфликтов британских волшебников с аборигенами Новой Зеландии, и тем, как те одержали несколько решительных побед, историю русской революции начала века и магических лагерей, куда ссылали магов Восточной Европы для строительства великой магической гипербореи. Внезапно где-то позади, в десятке людей от Нокта, раздался истошный крик. Все студенты тут же подскочили, а к вопившему, Поттеру, кинулись наблюдавшие профессора и даже призраки, висевшие под потолком. Профессор Тофти, по слухам, готовившийся брать самоотвод от экзаменов на следующий год, его правнук шел на первый курс, помог Поттеру подняться, качая головой, и вывел в вестибюль. Старый мистер Уоррингтон постучал тростью о пол, и студенты вернулись к работам. Через полчаса время истекло, и Нот, абсолютно мокрый от пота, вышел в коридор. Поттер, как всегда, фыркнула неожиданно оказавшаяся прямо у его локтя Паркинсон. «Правильно говорит декан, это все знаменитость. Ему просто недостает славы Уизли», — криво усмехнулся Захария Смит. «Тот хотя бы перестал быть дыркой на кольцах, а Поттер теперь дырка по совам». Теодор поспешил отдалиться от обсуждения Квиддича. Он посетил единственный матч в году, последний, только чтобы доставить удовольствие Джинни, брат которой действительно совершил победу над собой и сделался неплохим вратарем. Но до того он всячески избегал всех тем вокруг Квиддича, в том числе ненависти к Рональду, которой болели многие слизеринцы. Что удивительно, на их курсе разве что Гойл и Гринграсс отличились песнопениями про дырку Рональда. А что было-то с Поттером? Спросил он у Лангбаттома, вышедшего вскоре после шрамоголового психа. Невилл пожал плечами. Не знаю, но он попросил встречи с МакГонагалл. Она сейчас принимала у третьего курса последний экзамен, наверное, как раз с ним говорит. Поттера он и правда увидел перед ужином. Он был растерян, теребил себя за футболку. Теодор в очередной раз за последние месяцы с недовольством заметил бицепсы у сверстника и говорил о чем-то со скептичного вида Грингер, пока они с Гампом проходили в сторону библиотеки, заваленные книгами. «Чего летом делать будем?» – спросил Арчи. «Я бы в Париж съездил». «Ба писала, что советует», – кивнул Нот. «Но нам придется с ней ехать, потому что во Франции теперь строгие законы. На поезде. Туда ходят поезда, как в Хогвартс. А как? Там же вода. Не знаю, это ты у нас макглавед. А, точно. Они год назад запустили тоннель под водой. Поездом и правда можно, но только макглавским. Строя планы и фантазируя, они сдали книги мадам Пинс, которая, поджав губы, вычеркнула их из списка должников. Противы чары должны были вычеркнуть их и на стенде возле трапезного зала. Закончив с делами, парни устроились у одной из ниш, обсуждая, как можно провести лето. Те одержал в голове мысль о том, что темный лорд в любой момент мог нанести удар, но не заострял внимание брата на ней. В конце концов, он пусть и был членом армии Дамблдора зимой, но заодно обсуждение такого в стенах замка. Вдруг мимо них с грацией носорога практически пробежал Эмбридж. Оба юноши скривились. Временный директор потерял едва ли не всю остававшуюся симпатию студентов после происшествия с МакГонагалл накануне. Когда она скрылась за поворотом, извергая ненависть к Пивзу, видимо, встретившемуся ей там, Гам подвернулся к окну, забравшись с коленями на подоконник. «Как думаешь, она останется на следующий год?» «Шутишь?» Уже и попечители, и даже британская лига Квиддича выступили против. На Слизерине только и разговоров, что о ее отставке. Правда, Дамблдора мы тоже не хотели бы видеть вновь. Амбридж, меж тем, вернулась уже спокойным шагом обратно из того коридора, где только что встретила Пивза. «Нот!» — рявкнула она. «За мной! В замке заговор!» «Пойдем!» — шепнул ему Артур, и оба студента последовали за злой, Это буквально чувствовалось в воздухе, Амбридж. По пути к своему кабинету она также заставила последовать за собой нескольких встретившихся ей членов инспекционной дружины и старост Хаффлпаффа, Макмиллана и Флока. Последний был сыном одного из членов попечительского совета, а получил назначение лишь после трагической смерти Седрика, и следовал за профессором с показным неуважением. Когда они дошли до кабинета Амбридж, дверь туда оказалась открыта. Женщина буквально лучилась злобой, и, выхватив палочку, она с порога разоружила Гермиону Грейнджер. Префект Гриффиндора не успела сказать и слова. «Взять их всех!» — рявкнула она сопровождавшим ее студентам, и, пока все решались, стоит ли в этом участвовать, Теодор из-под тишка наставил палочку на спину Эмбридж, пока она выдергивала стоявшего на четвереньках Поттера из своего камина. «Ты думаешь», — торжествующе и злобно процедила она, встряхивая психа за шиворот, «что после двух нюхлеров я позволю еще одному мерзкому маленькому крысенышу проникнуть ко мне в кабинет без моего ведома, глупый мальчишка? Да после того, как сюда подкинули второго нюхлера, я наложила на дверь особое сигнальное заклятие против воров, забрать у него палочку». Нот перевел палочку на Поттера и разоружил его, в этот раз, в отличие от прошлого года, не отбрасывая назад. Его палочка оказалась в руке юноши. Слизеринцы ввели других гриффиндорцев, которые пытались удрать, Невилла и Уизли, а затем сердце Теодора пропустило удар. Монтегю, торжествуя, тащил, как на привязи, Джинни. Кровь залила глаза Нотта, и он сделал шаг, наставив на четверокурсника сразу две палочки. Тот мгновенно сориентировался, и спустя мгновение Джинни и ее подруга были расколдованы и освобождены, пока Уоррингтон докладывал Амбридж, что инспекционная дружина задержала подозрительных студентов. Амбридж принялась расспрашивать Поттера, а те отвел Джинни в сторонку. «Что случилось?» – тихо спросил он. Сосредоточенное выражение на лице Гриффиндорки свидетельствовало, что она была готова бороться и дальше, но почему? «Они напали на нас», — шикнула она, — «мы ничего не делали». «Поттер точно что-то делал», — прошептал он. «Я надеюсь, ты...» «Я правда ничего не делала». Она даже топнула ногой. «И вообще, Уоррингтон, как оказалось, успел послать кого-то за деканом, и в кабинете стало еще более людно. Пришел Снейп, траурно известивший о том, что у него кончился веритасерум. То, что он кончился, навело Нотта и многих других присутствующих, включая Хаффов, судя по лицам, на дурные мысли относительно обоих. Едва Снейп вышел, Флаг выступил вперед, заложив руки за спину и сжимая палочку. «Простите, директор, что вы имели в виду под словами о том, что хотели бы использовать зелье веритасерум на ученике?» «Мистер Флаг», — зло процедил Амбридж, — «этот ученик будет исключен из Хогвартса, едва я передам его на руки Аврорам. Вы обязаны подчиняться мне». «Простите, мэм», — твердо заявил Кристофер, «но применение веритасерума на учениках Хогвартса запрещено уставом, если они не являются подсудимыми Визингамота. В связи с этим, замолчите», — взвизгнула жаба. Поттер, связанный на стуле перед ней, поморщился. «Значит, я перепишу уставы этой дрянной школы. Никому не позволено, Саппора», — мягко сказал Артур Гэмп, направляя палочку в висок Амбридж. Теодор и не заметил, как он подобрался к ней. Ситуация тут же накалилась до предела. «Всем, немедленно, сдать палочки», — скомандовал Флаг, обращаясь к инспекционной дружине. Теодор почувствовал, как ему под лопатку упирается палочка оттуда, где стояла Джинни, и с недоверием покосился назад. «Сдавай палочки, Тя», — ласково сказала рыжеволосая бестия. «Сдавай палочки». Мучимый недоверием, Нот протянул расколдованному Поттеру его палочку, после чего Рональд Уизли наложил на него инкарцера. Члены подпольного сопротивления, а таких оказалось больше половины в комнате, связали и усыпили всех, кроме Нотта, его, ради разнообразия, Джин не пощадила, после чего стали обсуждать свои действия дальше. Поттер нес бессвязную чушь о том, что темный лорд держит в плену в отделе тайн кого-то, кто дорог лично ему, чтобы выманить его туда и заставить обменять пленника на какое-то пророчество. Нот с усилием перевернулся на спину. «Кретины», — сказал он, — «никому в голову не пришло, что это может быть ловушкой. Джинни, заклинаю тебя, пожалуйста». Договорить он не успел. Резко захотелось уснуть крепким и очень сладким сном. «Рвейд», — сказал кто-то неприязненным голосом, и волна искрами прокатилась по телу Теодора Нотта. Затекшее тело ныло, в горле першило от сквозняка по полу, и едва получилось открыть опухшие глаза. Над ним стояла профессор Спраут, чье лицо освещали факелы на стенах и луна за окном. «Мистер Нот, вот уж о ком я не могла и подумать». Он поднялся, пока профессор поднимала в воздух все еще спящих и, кажется, избитых слизеринцев. Теодор ощупал опухшее лицо. Левая скула болела так, будто бы в нее ударили каким-то тупым предметом мыском макгловской кроссовки. Например, он скривился было, но тут же почувствовал боль. Амбридж в кабинете не было. «А что с временным директором?» — проговорил он, стараясь не задействовать левую часть рта. «О!» — Спраут обернулась на него, сверкая магией своей мантии, куда более защищенной, чем обычно. «Вы же не знаете. Долорес отправлена в отставку, вероятно, министр тоже сменится. Дамблдор вернулся, но какой ценой? Что случилось?» «Холодея», — спросил он декана Хаффлпаффа. Та коснулась тыльной стороной ладони своих глаз, и Теодор понял, что ее лицо было мокрым от слез. «Это Поттер, да, они проникли в министерство, он вернулся. Тот, кого нельзя называть, мистер Нот. Страшные времена ждут всех нас». Она вышла, левитируя шестерых спящих слизеринцев, и Нот остался совсем один. Часы показывали половину третьего ночи, и за открытым окном ярко светила убывающая луна. Ветер качал кроны деревьев зачарованного запретного леса вдалеке, и вроде бы ничего не поменялось, но от слов обычно бодрой и всегда улыбчивой профессора ему было не по себе. Не по себе за всех, кто мог подвергнуться риску в министерстве, отправившись туда вместе со шрамоголовым Поттером. Уйти и не вернуться. Глава 69. Теодор посмотрел на часы. Время близилось к 3 часам ночи, а он по-прежнему стоял в пустынном кабинете Долорес Амбридж, видимо, уже бывшего временного директора Хогвартса. Нарисованные котята, что обитали на всевозможных картинках, развешанных по периметру кабинета, спали, не зная о судьбе хозяйки. Слегка колыхалась штора, нежно-розовая, в тон любимому цвету Долорес Джейн Амбридж. Тя коснулся своей шеи, на которой оставались следы от опутывавших его веревок. Сердился ли он на Джинни и Артура? Объективно, они вдвоем были самыми близкими ему людьми среди тех, кто устроил спонтанное восстание. Невилл был на 2-м месте после них. Да, конечно же, он сердился. Сердился на то, что вся его игра, о которой знали и они трое, и Грейнджер, в решающий момент была сыграна за него. Он хотел выступить на стороне строгой справедливости в понимании ее Амбридж, а не буйной подростковой агрессии, но сейчас, к лету, в нем совершенно не оставалось сил терпеть розовую жабу. Он хотел бы раскритиковать план Поттера, предложить свой, насладиться минутой славы и почивать на лаврах, решив проблему не в лоб, а как-то иначе, а в итоге его запишут в проигравшую сторону, к тем, кто сознательно или неосознанно был сторонником темного лорда, и потому примыкал к Амбридж, ситуативно пользуясь негативным настроем помощницы министра к Поттеру и всему тому хаосу, что он вокруг себя создавал. Если то, что сказала Спраут, было правдой, если то, что сказала Спраут, было, то последствия догонят и его, и всех вокруг. Мысли снова вернулись к другу и девушке. Их отношения были непонятными ему самому. Они целовались, несколько раз заходили дальше. Должно быть, это была любовь, но давала ли любовь права на палочку, упертую под лопатку? Любовью ли было усыпление? Чем это было? Вопросы, на которые у него не было ответов. Сейчас вообще не было никаких ответов. Ответы были наверняка у Дамблдора, но он... Спраут сказала, что он вернулся в Хогвартс, а потому Тя ухватился за эту мысль, как за знак. Ему захотелось бежать, лететь через ступеньки, но он вовремя спохватился. Скула заныла от одной мысли о том, что ему придется куда-то идти, особенно по ступенькам, и он перевел взгляд на камин. Злосчастный камин, в который Поттер засунул свою голову, чтобы с кем-то поговорить. Кабинет директора Хогвартса. Эти слова он помнил со своего первого курса. Тогда Снейп позвал его к себе в кабинет и отправил к директору, и он впервые оказался в удивительно волшебной комнате. Так вышло и сейчас. Зеленое пламя подкинуло его куда-то в трубу и выплеснуло на коврик перед камином Дамблдора. Погиб. Боюсь, что из арки смерти нет выхода, Минни. Мистер Нот, неожиданный визит. Дамблдор был в какой-то странного вида на французский манер шляпе, берете и темной мантии без привычных орнаментов и узоров. Магия, защитная магия, окутывала ее изнутри, держа на золотых и серебряных нитях, что проступали, насыщенные этой магией, на виду Унакта. «Добрый вечер, директор, профессор», поморщившись и приложив руку к скуле, Скомканно поздоровался Нот. «Рад видеть вас здесь». «Взаимно, мистер Нот», — сухо ответил ему Дамблдор. МакГонагалл покачала головой. «Я не сказала вам спасибо, Нот», — кратко заметила она. «Спасибо. 2 балла Слизерину. Не думаю, что это имеет смысл сейчас, но пусть они вас утешат». «Утешат». В его голове будто бы забил колокол, а стук сердца запульсировал в висках. «Что-что вы имеете в виду? Минерва, не стоит так пугать юношу», — укорил ее Дамблдор. «Успокойтесь, мистер Нот. Все студенты, что добрались до отдела тайн, я ведь так понимаю, что вы в курсе этой авантюры». Теодор кивнул. «Все они живы, включая мисс Уизли и мистеров Гампа, Томаса и Лангбаттома». От сердца отлегло. Несмотря на некоторые травмы, их жизни ничего не угрожает. Сейчас все они в Мунго. «Что там случилось?» «Бойня», — ответила вместо директора МакГонагалл. «Грязная бойня, учиненная вы знаете кем». Он заманил детей в ловушку и попытался шантажировать министерство. Профессор Спраут сказала, что Фадж ушел в отставку. «Его судьбу мы с вами будем решать послезавтра в Визингамоте», — мягко сказал Дамблдор. «Присядьте». Кресло само подлетело к Нокту, и он понял, что совершенно не хочет садиться. «Увы, Минерва права, я вынужден вас расстроить. Ваша тетушка, Гестия Джонс, закрыла собой ваших друзей». Теодор сжал подлокотники до боли в пальцах. Он зажмурился, надеясь, что это все еще сон, и его пробудит лишь утро в больничном крыле. Напряглись жилы лица, и скула острой болью отозвалась в голове. «Она пала, как настоящий гриффиндорец», — тихо сказала МакГонагалл. «Мне жаль». Теодор вспомнил, как впервые встретился с тетушкой. Ему было несколько лет, и она заявилась в его комнату, отталкивая и обругивая отца. С ней было весело, пусть он и побаивался ее, а меньше года назад именно она стала тем человеком, кто помог ему в критический момент. «Бабушка, леди Виктория была свидетельницей последнего боя своей дочери», — твердо ответил Дамблдор. «Она и сотни других магов министерства едва уцелели, не в последнюю очередь благодаря Гестии Джонс». Они помолчали. Теодор всхлипнул и почувствовал, как слезы бегут по его щекам. Ему вспомнились слова о том, что политика — путь по головам, по трупам, сквозь смерти друзей. Это придало ярости. «Но ведь вы знали, он хотел было стиснуть зубы, но не мог. Знали, что Поттера заманивают в ловушку. Профессор, он ведь нашел вас днем?» МакГонагалл отвернулась. «Я была уверена, что мальчику померещилось. Ему не 12, чтобы верить чужим голосам и образам. Это смерть на вашей совести, директор», — не слушая декана Гриффиндора, с отчаянием прошептал Нот. «Ведь тетя была вашим сторонником всю свою жизнь». Минерва обратился к своей помощнице Дамблдор. «Прошу, пожалуйста, отправляйся отдыхать. У тебя был не менее тяжелый день, чем у других. Уже давно ночь». Женщина кивнула и, неестественно сильно выпрямившись, вышла из кабинета через дверь. Теодор откинулся в кресле и, глотая слезы, уставился в потолок. В отличие от многих других мест замка, трапезного зала или той комнаты с диадемой, здесь потолок был обычным, переливающимся магией, сотнями защитных чар, укутывавших крышу, но совершенно обычным, белым. Зашевелились в сонной дреме портреты, и лишь звук наливающейся в чашку воды отвлек почти уснувшего Нокта. Чашка, полная дымящегося от кипятка чая, подплыла к нему, удерживая магией директора. «Выпейте, Теодор», — сказал Дамблдор мягко, пригубливая из своей чашки сам. Нот последовал его примеру. Чай был мятным, слегка отдавал травами. «Альпийский сбор. Вы провели эти месяцы на континенте», — втянув в себя сопли и слезы, полюбопытствовал Теодор. Ему и правда стало лучше. «Да, навещал старого приятеля, скажем так, консультировался. Уральские горы чудо, как хороши в мае, а в Гипербореи даже и не слишком холодно. Искали там Кощея», — хмыкнул Нот. Боль в скуле как-то унялась. «Именно так», — степенно кивнул директор. «Казалось, что ничего не было, ничего не случилось. И что, вам удалось что-то найти?» «Несколько идей», — старик туманно покачал головой, глядя в потолок. «Кто-то должен был сказать тому об одной из них, и у меня не слишком много предположений, если судить по фактам». «Какие у вас планы на это лето, Теодор?» «Вы так говорите, директор, как будто бы ничего не случилось. Не думаю, что что-то изменилось для вас с этими новостями, мой мальчик». «Бабушка, леди Виктория похоронила свою любимую дочь в один день с вашим рождением», — со значением сказал Дамблдор. «Конечно, думаю, что вам стоит посетить Францию. Виньен занял пост министра 3 дня назад, и теперь там будет настоящий праздник. «Я не понимаю вас, директор», — признался Нот. «Обычно вы не говорите загадками. Боюсь, что те, с кем я общаюсь чаще, не согласятся с вами. Но что же, думаю, что я решу свои сомнения к августу, и мне потребуется ваша помощь. Здесь, в Британии, вам знакомо заклятие доверия, Фиделиус?» «Да, но я никогда не делал этого самостоятельно. О, думаю, ваша бабушка не откажется помочь вам скрыть весьма примечательный особняк в Актоне от глаз маглов и магов». Теодор почувствовал, как скула начинает снова ныть, и машинально коснулся щеки. «Вижу, вам тоже досталось. Увы, все мы несем потери. В наш дом пришла война. Многие восприняли это с восторгом, но еще больше, с ужасом». Дамблдор встал из-за своего стола. «Не только ваша тетушка ушла за грань. В прямом смысле слова к Мерлину отправился мистер Блэк. Трэверс, один из беглецов из Азкабана, был убит мистером Лонгботтомом. Боюсь, что послезавтра будет разбирательство и над Фаджем. Я попрошу вас присутствовать в Визингомате, Теодор». Нот кивнул и зевнул, но зевок принес ему лишь боль. Он не смог удержать болезненный стон. «А сейчас настало время отправиться в больничное крыло». Утром стол Слизерина был окутан пологом тишины. Студенты были хмуры, многие из них ничего не ели, и лишь шелест страниц нарушал молчание. Малфой был бледнее себя обычного, Гойл постоянно тер глаза кулаками, а Панси в нарушении устоявшегося порядка вещей села рядом с ним и прошептала: «Нот, что делать? Я боюсь, если бы у Теодора было мнение на этот счет». Передовицу ежедневного пророка украшала эпическая колдография дуэли в атриуме министерства. Дамблдор и темный лорд, совершенно не похожий на обычного человека, безумно худой, с лысой головой и узкими, длинными пальцами, насылали друг на друга ужасно сильные проклятия, которые смог заснять фотограф. Подпись гласила: «Он вернулся. Министерство призывает сохранять спокойствие». Официальные комментарии давали Амелия Боунс и Руфус Скримджер, руководители силового аппарата министерства. Они заверяли, что в ближайшее время министерство наведет порядок и восстановит привычный уклад, а в конце репортер приводил сведения о том, что вообще случилось в министерстве. Погибли 7 магов, 4 сотрудников отдела тайн, Аврор Джонс, представлена министром Фаджем к ордену Мерлина второй степени посмертно, пожиратели смерти Блэк и Трэверс. Сам Фадж обращался с повинным словом на 3 абзаца на второй странице, прямо над перечнем задержанных пособников темного лорда. Если основную массу обитателей Хогвартса и касались события в министерстве, то студентов Слизерина касался в первую очередь список из 14 имен. Чита Снейдов, отцы Драка, Крэбба, Гейла, Антонин Долохов, Трой Лестринджи, Джаксон, Мальсибер Уолтсон, Макнир и Ларис. Все они были пленены, изранены аврорами и студентами Хогвартса, прибывшими на помощь департаменту магического правопорядка. Списка этих самых студентов не было, но не нужно было быть пророком, чтобы понять, кого именно из студентов не оказалось в зале утром. Собственно, многие имели родственников в этом списке, да что там, вся чистокровная Британия приходилась друг другу кузенами, но именно сокурсникам Теодора не повезло больше всех. Нот видел, с каким страхом и презрением, перешептываясь, поднимают взгляд на троих юношей студенты других домов, и даже слизеринцы. Поезд отходил через несколько часов, и едва ли кто-то из них хотел оказаться на пути домой, где их ждали по-настоящему плохие новости. В зал влетели птицы. Солидный филин из Визингомата, исправно каждую неделю посылавшийся Теодору как обладателю места в высоком Визингомате, а Нот каждую неделю исправно игнорировал после прочтения приглашения на заседание, принес очередное письмо от Персиваля. «Многоуважаемый лорд Нот, аппарат Визингомата приглашает вас на судебное заседание по делам о нарушении множества законов магической Британии группой волшебников по предварительному сговору. Заседание состоится в экстренном порядке 20 июня в 10 до полудня в зале заседания 4. С уважением, руководитель аппарата Визингомата, П.И. Уизли». «Папа завтра будет там», — всхлипнула Панси. Тя покосился на девушку с неудовольствием. Он явно не хотел, чтобы она читала его письма. «Это так страшно, Тя. Спокойнее, Паркинсон», — тихо сказал он. «Спокойнее». Пир подошел к концу, и он поднялся со своего места первым из всего факультета. «Слизеринцы», — обратился он к своему факультету. Студенты замолкли. «Воздержитесь от обсуждений сегодня в гостиной и в поезде». Круто развернувшись, он первый же вышел из зала, спешно догоняемый кем-то. Это был Блейз. «Круто ты в этом году, а?» — сказал приятель, кладя ему руку на плечо. Нотт едва удержался, чтобы скинуть ее. Старшекурсники как воды в рот набрали. Малфой выглядит так, как будто его Гриндлоу засосал, а всем насрать, все его запоносить готовы. «Тебя мои слова тоже касаются», — буркнул Тя. «Не, ты послушай, я же как раз. Слушай, тут у моего приятеля, ну, Джаса с седьмого курса у барсуков, Агдина. Ага, его. Его папаша вписался в твою программу по спонсированию детей чистокровных. Ну и он знал, что Фадж засунул голову в песок уже давно и напрасно. Так, он хочет встретиться с тобой на днях, вот, хотел, пока все это не случилось». Джаз говорил, «Ну, ты же успеешь ему передать, Агдину своему, что мы можем это обсудить в поезде». Рисковато ответил Теодор, а Забини, будто бы не заметив этой резкости, просияв, пошел в другую сторону. В этот раз никого не было в поезде, кто мог бы составить ему компанию из привычных попутчиков. Ни Артура, ни Невилла, ни Джинни, ни даже Дина. Разве что Блейз, который привел к Нотту младшего внука владельца самой знаменитой магической винокурни. Нотт за эти годы часто видел светловолосого парня с барсучьего факультета на пару лет старше, но едва ли когда-то говорил с ним. Привет, Теодор, неуверенно протянул он руку. Несмотря на свои 17 лет, выглядел он довольно-таки худым, а узкие плечи и волосы до плеч придавали ему некоторую девчачность. Они поздоровались, и Агдин сел на полку купе. «Тут такое дело», — он пригладил свои волосы. «Дед хочет поговорить с тобой. Ну, он работает эстюбером, и сам тоже, и вот, что-то там политическое. Я не знаю деталей, но он написал, что если мы с Блэем хотим, это неважно, да», — одернул он сам себя, посмотрев на Забини, «то мне надо организовать вашу встречу». Типа на днях, едва они ушли, свое согласие Нотт дал, дверь купе снова открылась, и за ней оказался мертвенно-бледный Драко Малфой. «Можно?» – спросил он, едва шевеля губами. Теодор кивнул, и Драко, захлопнув дверь, сел напротив Теодора. «Это конец», – тихо сказал он. «Ты знаешь, кто поселился в моем доме?» «Он». «Не думаю, что он убьет тебя», – хмыкнул Теодор. «Нет, конечно же, нет», – согласился Малфой, положив руки на колени. «Но есть вещи хуже смерти, например, неисполнимая клятва. Но я не хочу делать этого, я не хочу возвращаться домой. Отправься во Францию, у тебя же есть там вилла, или напросись к пайкам в Америку». «Я не могу, мама, я не могу». Они умолкли, каждый думал о своем. Драко, как будто бы, ждал какого-то решения от Нотта, и будто бы напрашивался на что-то, но на что? Тя не хотел предлагать никаких решений. Молчание длилось не один десяток минут, и Тя почти задремал, когда Малфой нарушил тишину. «Нотт, а твой друг с Хаффлпаффа, Гамп, он же тоже был там?» «Да», Тя потянулся было поправить галстук, но, поняв, что его нет, коснулся расстегнутой пуговицы рубашки. «Я не знаю», — сухо ответил он. «Его нет в школе, и его декан ничего не сказала мне. А тебя они тоже заколдовали?» «Да», — Теодор скривился. «Вот она», — с нотками торжества отметил Драко, «вот она, цена дружбы с предателями крови». «Малфой», — Тиа наклонился вперед, «ты 5 лет сохнешь по Поттеру, заткнись, а? Они всех слизеринцев из дружины Амбридж заколдовали, потому что мы встали на пути у этого шрамоголового ублюдка. Понимаешь, я бы не дал им отправиться на эту авантюру, и твой дружок меня и приложил». Драко пошел красными пятнами, но ничего не ответил. Они вновь помолчали. «Он сказал мне», спустя паузу тихо ответил Малфой, «что я могу катиться к черту. Презренный Магдл, я ведь и правда хотел бы подружиться с ним. Даже Гермиона, а во», не смог сдержать удивление Нотт. «Гермиона, да, Гермиона», огрызнулся блондин, «она вообще-то даже заступилась за меня, но Поттер даже свою подругу слушать не хочет. Во всем, что будет со мной летом, виноват он». Нотту было нечего ответить Малфою, и они замолкли. Пейзажи Шотландии давно сменились за окнами Северной, а затем и Средней Англии, и Хогвартс-экспресс смчал их все ближе и ближе к Лондону. В коридоре прогрохотала тележка разносчицы сладостей, и Нотта заклонила в сон. Снилась ему какая-то ерунда, которую он и не запомнил толком, и единственное, что отпечаталось в его памяти, это то, как на вокзале тетушка Гести оказывается под огнем магловских авроров, которые ее почему-то превращают в вампира. Это было странно и нелепо. Дерри перенес его, сонного, но обуянного тревогой, в поместье Джонсов. Бабушка была прямо в той же гостиной, где он оказался, в кресле. Она гладила Чешира, лежавшего у нее на коленях, и смотрела в окно во всю стену. На улице шел дождь, зашедший с моря, сплошной стеной заливая взор. Ветер швырял капли в окно и безжалостно трепетал зеленые листья деревьев, но ему не под силу было их сорвать. «Бабушка!» – бросился к ней Теодор, оставляя чемодан на полу. «Бабушка!» – он упал на колени рядом с ее креслом, слегка касаясь ее рук, пока она все так же меланхолично гладила кота. «Ну здравствуй, внук!» Леди Виктория пыталась звучать бодрее, чем могла. В ее голосе чувствовалась боль, которую нельзя было передать словами. «Мне так жаль», – прошептал Тя. «Тетя, не стоит жалеть мертвецов», – тихо одернула его старая ведьма, строго взглянув в глаза, впервые за эти минуты. «Они не умирают, мертвые не умирают, они живут в наших сердцах. Теперь в моем сердце живут уже трое, дед, мать и тетя», – понял Тя. «Ах, как бы я хотела, чтобы они жили на моих глазах», – она прикрыла глаза, и одинокая слезинка пробежала по ее щеке. «Но они лишь умирают. Глупая Гестия, ну как можно было?» Старуха махнула рукой, и кот испуганно дернулся. «Я всего лишь хотела, чтобы она образумилась. А она оказалась гриффиндоркой, и умерла так же глупо. По-гриффиндорски. Директор сказал, что она погибла, как герой. Том Риддл убил ее случайными чарами, пытаясь отвлечь твоего директора. Она сжала кулак. Она закрыла их собой, став последними щитами. Твоих друзей. Я видела, я была там. Какой глупый мальчишка. Темный лорд, да он. В школе он казался мне более сообразительным, пусть я и была старше на 6 лет. Но сообразить такую дрянь для себя. Мерлин и Моргана. От восклицания Чешир спрыгнул с ее коленей, и она, кряхтя, встала с кресла. Теодор заметил, что в ее волосах появилось больше седины. Она как будто бы сгорбилась чуть сильнее, а взгляд стал блуждать. Может, ему и показалось. «Ну, чего сидишь, колени протираешь, а? Поднимайся!» Он против воли улыбнулся. Остаток вечера они не касались темы тетушки. Он рассказывал леди бабушке про то, как прошел школьный год, а она, как прошли рождественские каникулы на лазурном берегу Средиземного моря, и как ее достал эльф Дерри, вынудив буквально сбежать туда из холодной Англии. Самоуверенный и наглый, Дерри и правда, казалось, спорил с ней по любому поводу, и лишь накануне утих, понимая, что время было неподходящее. «Заберешь Артура своего из Мунга, и 1 же июля отправимся в Париж», — торжественно провозгласила Виктория в конце вечера. «Это не обсуждается». Тя против воли улыбнулся. Артур оказался ранен сотнями осколков каких-то артефактов, которые взорвали пожиратели. Тя отправился к нему ранним утром следующего дня. Джинни и Рональда, а также Поттера и Гринджер, уже забрали старшие Уизли, да и других пострадавших, или отделавшихся испугом, студентов забрали их родственники в магическом мире. Поэтому Гамп лежал в палате один, вынужденный пялиться в белый потолок. Когда Тя вошел, Артур расцвел в улыбке, а потом смутился, вспомнив, что именно они сделали с Нактом. «Тя, прости меня, пожалуйста, и поступил очень глупо, так больше никогда не буду», — протараторил он на выдохе. Мгновенно его настроение переменилось в чуть ли не плачущее, и он втянул носом воздух в попытке изобразить всхлип. «Арчи, да я, ну, я все понимаю. Я сам это придумал и поплатился», — скривился Нот. Он опустился на стул рядом с кроватью друга, и тут же был атакован шквалом расспросов и рассказов. «Все чешется под этими бинтами», — жаловался Артур, задирая простынь. Его живот был усеян десятком пластырей, из-под которых выглядывали пятна целительных мазей. «Еще и поют зельями, в тубзик охота постоянно, а ходить нельзя до вечера, и приходится унижаться. Это все ерунда, расскажи лучше, что случилось-то». Рассказ Артура занял 10 минут. Оказывается, Поттер видел в страшных снах, и Носов по истории магии тоже, как его крестный Сириус Блэк страдает от пыток темного лорда в отделе тайн, и Амбридж прервала его попытку выяснить, где же Сириус был. Теодор знал наверняка, что Блэк погиб. Видимо, видения темного лорда были правдивы. Используя камин Амбридж, взбудораженные неожиданным бунтом, спровоцированным самим Артуром, задолбало, честно. Студенты всей компании в без малого 15 человек отправились в министерство камином. «Тя, я честно тебе говорю, я не знал, что Поттер решит тебя пнуть по лицу». Джин ничуть глаз не выцарапала ему. «Мы все едва не перессорились из-за этого. Прости, прости меня, и ее тоже». Нот, скула которого не болела уже с прошлого утра, ничего не ответил ему, и Артур продолжал свой рассказ, как ни в чем не бывало. Студенты попали в артиум министерства, и Поттер провел их через лестницу на нижний этаж, где был только он сам и Рейвенклав Клавгуд. У той мать когда-то работала в отделе тайн. Она же и подсказала, как именно открыть дверь туда, и они добрались до зала с тысячу пророчеств, которые особые артефакты древних магов регистрировали в специальные хранилища. Там же на них напали пожиратели во главе с отцом Малфоя, которые предлагали разойтись миром. Поттер взял пророчество, в котором говорилось о нем и о темном лорде, но вместо того, чтобы отдать его Малфою, атаковал, и студенты приняли участие в сражении. Уцелев в первые секунды, они встретили помощь от десятка невыразимцев, которые аппарировали прямо туда к разрушениям, а затем и Аврората и членов сопротивления. Стычки перемещались все дальше к выходу, и в какой-то комнате с аквариумом Артура посекло осколками от разбившегося от заклятия кого-то из магов артефакта. Ничего другого он не видел, но ребята рассказали ему прошлым утром о том, что уже в атриуме к Поттеру явился темный лорд, требуя пророчества, но он его разбил, и лишь Невилл и появившийся Дамблдор смогли что-то расслышать. Все по итогу казалось Гампу жутковатым приключением, но он искренне выразил свои соболезнования. Тетушка Гестия и правда погибла, защищая друзей Теодора, не Поттера и не Гринджер, но Невилла и Джинни. Повторять он бы не хотел, крови не убоялся, но убоялся криков. Эти шарики, они же вопили, разбиваясь, там гомон стоял. У меня сердце от страха в пятки ушло. Я не трус, но я забоялся этого ужасного шума. Ты не представляешь, как. Тя вышел от Артура и отправился в министерство, чтобы успеть на слушание в Визингамот, и пообещал вечером забрать его с собой к бабушке. Перспектива отправиться во Францию ему очень понравилась, он предвкушал даже больше, чем от поездки в Макуса, и Золи в Париже тоже понравилась, пусть она и признала это спустя время. Выйдя из камина в атриуме, он не мог не заметить изменений. В центре зала, там, где стоял уродливый фонтан-памятник жертвам ритуалов середины 18 века, на чьей крови маги навеки расширили пространство под Магдловским городом, чернели следы магии темного лорда. Тя не спутал бы их ни с чем, и пусть маги почистили гранитные плиты, отполированные до зеркального блеска, но темная, вязкая, липучая магия зловещего происхождения впиталась в камни, мерцая. Тя сомневался, что кто-то еще чувствовал ее, но на всякий случай обошел по дальней кромке. Сам проход к лифту и лестницам, ведущим ниже, в офисы работников министерства, претерпел изменения. Вместо пожилого мужчины, замерявшего артефакторными весами палочки, там появился настоящий укрепленный магический блокпост, со вмурованным в пол столом, щитовые чары от которого буквально осязались физически, и льющимся на проход вглубь водопадом гибели воров. Теодор безропотно предъявил свою дубовую палочку и оставил магическую подпись, еще одно новшество, получив квиток на руки с подписью Элиссон. Фамилия казалась знакомой, но откуда, не вспоминалось. Спустившись на нижний уровень, он отправился по знакомому пути и прошел в зал Визингамота. Едва ли треть места оставалась пустой, хотя до заседания оставалось еще больше 15 минут. Тя добрался до своего, кивнул соседу, смерившему его недовольным взглядом, и приготовился ждать. Глава 70. Ровно в назначенное Персиваль Игнатусу Уизли, восседавший рядом с верховным чародеем Фаули, откашлялся и наколдовал на себя Сонорус. Уважаемые чародеи Визингамота, сегодняшнее заседание посвящено событиям, произошедшим накануне в министерстве. Повестка заседания, по залу полетели листочки бумаги, один из которых спланировал в руки Накту. На листе мелким почерком был выведен перечень дел и фамилии обвиняемых, разослано каждому из вас. Я приглашаю внимание всех к рассмотрению первого дела. В кресло обвиняемого приглашается Корнелиус Освальд Фадж в связи с рассмотрением по делу о самоотводе с поста министра магии. Корнелиус Фадж, куда как менее самодовольный, чем его помнил Теодор, спустился мелкими шажками со своего места. В его волосах будто бы прибавилось седины, колпак, сменивший привычный котелок шляпу, съехал на бок, а руки его дрожали. «Дисциплинарное слушание от 20 июня объявляю открытым», – провозгласил Уизли. «Давайте просто отправим его в отставку», – перебил его, – закричал со своего места Блишвик, испугав на мгновение Теодора. «Здесь еще куча дел на рассмотрение. Множество чародеев согласно загудело, но были и те, кто явно противился этому». Теодор заметил, как Дамблдор, сидевший среди членов низкого Визингамота как представитель Хогвартса, по крайней мере иных преподавателей в зале не было видно, кинул на Блишвика острый взгляд. Ему подумалось, что многим представителям политического клана ушлого диваншерца было бы невыгодно, чтобы Фаджу задавали вопросы. «Выносите на голосование, Уизли», — провозгласил через минуту шума торжественным голосом Фаули. Голосование прошло быстро. Никто не задавал Фаджу вопросов, стадию прений Визингамот пропустил, и уже через пару минут единогласно министра магии отправили в официальную отставку. «Уважаемые чародеи Визингамота, на голосование выносится вопрос о назначении нового министра магии. Кандидатура одна, Руфус Отто Скримджер». «Неслыханно», — возмутился кто-то визгливым голосом. «Протестую, выдвигаю кандидатуру», — раздались голоса других чародеев. «Прошу прощения», — откашлившись, заговорил Дамблдор. «Персиваль, внесите, пожалуйста, мою кандидатуру в список». Это было хитрым ходом. «Уважаемые чародеи Визингамота, прошу голосовать. Кто голосует в пользу Руфуса Отто Скримджера?» В воздух взлетела полусотня палочек. 48 голосов. «Кто голосует в пользу Джастина Эдриана Нимбуса?» 13 голосов. «Кто голосует в пользу Анны Алексии Арнуэллу?» 24 голоса. Голосование продолжалось еще несколько минут. Волшебники могли сколько угодно раз голосовать, хотя бы и выступая за каждого кандидата по отдельности. В какой-то момент Теодор, устав пытаться догадаться, кто эти люди, просто стал чередовать взмахи палочкой и ориентировался в этом вопросе на сидящего двумя рядами ниже Эгдина. «Кто голосует в пользу Альбуса Персиваля Дамблдора?» 62 голоса. «Уважаемые кандидаты, ваши последние слова перед оглашением результатов?» Наступила звенящая тишина. «Снимаю кандидатуру в пользу Руфуса Отто Скримджера», — сказал мужской голос. «И я снимаю кандидатуру в пользу Руфуса Отто Скримджера», — добавила визгливая женщина. Еще трое чародеев из низкого Визингамота отдали голоса Скримджеру, и вскоре итоги голосования, — провозгласил Уизли. «За Руфуса Отто Скримджера, представителя Гластершира, Англия, 302 голоса. За Руперта Кассиди, представителя Клуида, Уэльс, 2 голоса. За Филиппа Антуана Диппита, Лада Диппита, 66 голосов. За Джереми Аргуса Филча, представителя Грэмплана, Шотландия, 16 голосов. За Альбуса Персиваля Дамблдора, представителя Хогвартса, 122 голоса. Зал заседаний зашумел. Теодор переглянулся с бабушкой, сидящей на месте Джонсов, и она показала ему сжатый кулак. То, что всего один чародей высокого Визингамота не снял кандидатуру, и это был старик, перешагнувший 200-летний порог, выглядело очень странным. Несколько ирландских колдунов что-то яростно доказывали кому-то третьему на рядах нижнего Визингамота. «Как верховный чародей я принимаю решение», — важным голосом провозгласил Фаули. «Руфус Отто Скримджер становится министром магии магической Британии с завтрашнего дня». Неистовствование Визингамота длилось несколько минут, пока Уизли не применил какие-то административные чары, заглушившие все крики. Тя, откинувшись на неудобную спинку, лихорадочно размышлял, зачем Дамблдор вставил себя в голосование. Очевидно, что его ненавидели слишком многие выдвинувшиеся члены высокого Визингамота из старых родов, и они назло ему отдали голос главе Эврората, чистокровному пусть и авторитарному лидеру, который мог при этом открыто выступить против темного лорда. Было ли это планом директора, уважаемые чародеи Визингамота? Рассматривается дело о беспорядках в Министерстве магии. Введите подсудимого. Первый обвиняемый, Антонин Святославович Долохов, вменяется нарушение статута о секретности, побег из Азкабана в составе организованной группировки, участие в террористическом объединении и посягательство на захват власти. Двое авроров, чернокожий и индус, ввели бледного, высокого и худого мага. Его длинные волосы были затянуты в хвост, а роба заключенного, полосатая, лучащаяся ограничивающей движение магией, придавала ему облик картинного злодея. Сириус Блэк, проведший в Азкабане немногим меньше, выглядел значительно хуже, чем этот славянин. «Вся курва», — громко заявил Долохов, когда кандалы сомкнулись на его руках. «Уважаемые чародеи и чародейки Визингамота, прошу вас, задавайте свои вопросы. Как вам удалось бежать из Азкабана?» — скрипучим голосом обратился лорд Диппит, самый старый маг в зале. «Мы зачаровывали его на совесть». Долохов рассмеялся, обнажив гнилые зубы. «Иди нахуй, ЦХРТ», — выплюнул он. «Влитель придет за вами, трусы и лжецы. Придет и уничтожит». Его слова произвели гнетущее впечатление, будто бы волна холода прошла по рядам. «Поцелуй ему», — крикнул Валлиец Кассиди. «Он повинен во всем, что ему вменяли и в прошлую кампанию. Слова маглорожденного мага вызвали шквал негодования. Долохов улыбался и пучил безумные глаза, периодически выкрикивая что-то на своем псином языке. Теодор видел, как аврорам, что стояли, направив на мага палочки, было некомфортно. Вскоре его увели, приговорив визингамотом к очередной отправке в Азкабан. Лорд Уизли риторически задал вопрос Фауле о том, насколько это остановит тех, кто сбежал оттуда однажды, и эта мысль пугала многих. Таким же образом отправили в Азкабан снейдов. В отличие от Долохова, они не были безумными. Их серые, покрытые каким-то тленом, лица демонстрировали увядание, и можно было бы счесть их безобидными, если бы не материалы их старых дел. Газета, которую Тео проглядел перед завтраком, содержала подшивку о том, почему конкретным бежавшим из Азкабана приспешникам темного лорда была назначена пожизненная кара. Снайды принесли в жертву целую школу детей в кровавом ритуале на острове Мэн с неясными целями. Рудольфус Лестриндж был безумцем, как и Долохов. Его младший брат Рабастан, напротив, выглядел почти живым, если бы не абсолютно пустой и бесчеловечный взгляд его холодных глаз. Наконец, ввели Люциуса Малфоя. Теодор поразился переменам в его облике. Лощеный, холодный и утонченный, он выглядел разбитым и поломанным. За какие-то сутки его аристократическое лицо потеряло всякий лоск. Опухшие красные глаза, ссадины на лбу, тремор рук и постоянные всхлипывания. «Я не хотел», — кричал он, — «это проклятие подчинения. Такие унижения от того, кто еще недавно был, или казался, властелином положения, одним из столпов поддержки министерства. Конечно же, его отправили в Азкабан, но тот, как и в каждом предыдущем голосовании, не поднимал палочку, ловя на себе недовольные, а затем и злые взгляды соседей. Он догадывался, что война только начинается, и пользовался статусом отца, чтобы не нажить себе лишних врагов. Старший Крэпт был крепким и грустным мужчиной, его мозолистые руки как будто бы не находили себе места. Все обвинения в свой адрес он, в отличие от Малфоя, выдержал молча, и только в конце попросил слова. «Уважаемый Визингамот, вы все меня знаете. Теперь вы знаете, что именно толкало нас в спину. Не прошу снисхождения. Прошу приготовиться к тому, что мы вернемся». И его слова навели еще большую волну холода на всех, кто был в зале. После завершения судилища, маги даже не прервались на обед, чтобы успеть закончить хотя бы к 7 часам вечера. Теодор поднялся и из атриума камином отправился в паб Квинта Кентавров в Бристоле. Туда, где, как гласил прилетевший ему в руки бумажный самолетик, лорд Агдин забронировал аж целый кабинет для разговора с ним. В Бристоле Теодор был лишь единожды. Летом после 3-го курса, когда они в Дувре накупались так, что больше не хотелось, втроем ребята побывали в городе, куда Стивенсон отправил своих героев приключения за сокровищами, и где они нашли пиратов Джона Сильвера. Тогда город встретил их проливным атлантическим дождем, и ничего, кроме вкусного какао в магическом кафе Конкорда, они не нашли заслуживающим внимания. Выйдя из камина, Теодор с интересом огляделся. Паб был на самом деле пабом, низкие своды потолка, закопченного сотнями свечей и факелов, грязные засаленные стены, но все это убранство было напускным. Теа видел, что эта магия создала и копоть на потолке, и грязь на стенах. За стойкой на полках лежали бутылки огневиски от собственно винокурина Гдина, а над лестницей висел герб собственно пятеркой кентавров.